Саша зачитывается романами о рыцарях. На гимназический маскарад он одевается в оклеенный серебряной бумагой картонные латы и шлем. Разговор за вечерним чаем о дуэли Пушкина. Мама ненавидит Натали. Я тоже ненавижу ее, ведь Пушкин погиб из-за нее. Проскальзывает фраза, что Пушкин был настоящим рыцарем. Я не могу представить себя в латах, и забрали, и смеюсь. Папа говорит, чтобы быть рыцарем, совсем не обязательно быть одетым в железный панцирь. Рыцарь — это состояние души. Я спрашиваю, папа, ты рыцарь? Он смущенно улыбается. Мама вдруг вскакивает из-за стола и убегает. Впервые я вижу ее в таком состоянии, всегда такую спокойную и мягкую. Вскоре мне по секрету сообщают сестры, что у нас родился еще один братик, но не у мамы. Рисовать я чего-то не люблю, особенно меня раздражает белый карандаш, как невероятная глупость, но зато обожаю играть в театр. Нам покупают игрушечный театр, коробка с фронтоном и поднимающимся занавесом. По бокам нарисованы ложи, в них сидят дети в платьицах, по моде чуть ли не пушкинских времен. Внутри устроены декорации, задники и боковые кулисы для пяти действий по сюжету сказки о золотой рыбке. Нравоучительная рыбка нам быстро наскучивает, и мы придумываем свои декорации действующих лиц. Катя и Маша вырезают и раскрашивают, а я расставляю фигурки, говорю и пою чуть ли не за всех. Для знакомых маленьких детей, я-то уже большая, устраиваем спектакли. За окном зимние морозные сумерки, а здесь волшебный лес, благоухающие цветы. Малыши слушают, затаив дыхание. Летом устраиваем уже не кукольный театр, а самый настоящий. Между березами натягивается веревка, на ней занавес из простыней. Приносим стулья, табуретки, приглашаем знакомых детей и соседей. Перерываем комоды и картонки.